Может, заглянуть вон в ту гостиницу, разбудить их, пускай завтраком покормят, а? Ну что ж. Они постучались в дверь гостиницы «Мията», как гласила вывеска. Неплохая идея — позавтракать и заодно разузнать про город у гостиничного персонала. По плану операции предполагалось прежде всего пойти в мэрию, найти там семейный список Таны Накаяма и пытаться отыскать ее родных. Если родных не осталось, то, может быть, найдется кто-нибудь, кто помнит ее. Разумеется, почти безнадежно. Тана уехала отсюда 50 с лишним лет назад. Они и прежде не возлагали на этот город особых надежд, а вид пустынной привокзальной площади и вовсе привел их в уныние. В завтраке им отказали, однако они продолжали настаивать и в конце концов добились своего, правда, пришлось ждать около часа. — Что это так рано пожаловали? — с любопытством спросила молоденькая служанка, накрывавшая на стол. — Из Токио других поездов нет. — Ой, так вы из Токио! Мунэсуэ никак не предполагал, что век телевидения. Упоминание о Токио может вызвать такую наивно-восторженную реакцию. Телевизор мгновенно приносит столичные моды в самые дальние уголки Японии, они приживаются в провинции едва ли не скорее, чем в больших городах. Взять хоть эту служанку, внешне она ничем не отличается от девушек с токийских улиц. — Что же в этом удивительного? — улыбнулся Мунэсуэ. — Я очень хочу в Токио или еще куда-нибудь, лишь бы отсюда уехать. — Почему? Тут так красиво, тихо. Я бы, например, только рад был поселиться в таком уютном городке. — Это вы потому так говорите, что никогда тут не жили. А я вот хотел бы туда уехать, где меня никто не знает. А то выйдешь на улицу, кругом одни знакомые. Так и живешь всю жизнь среди одних и тех же людей, прямо противно. — Ну, приедешь ты в большой город, поселишься в большом доме, и что? — Заболеешь. Никто не придет тебя проведать. Умрешь. Никто и знать не будет. Никому не нужна. Одна в целом свете. Такая жизнь тебе по душе. Мне просто здесь не нравится. Городок Скошкин Лоб. Самые заветные твои тайны каждому известны. И что с того, что здесь тихо и спокойно? Зато ничего нового. Скучно. Лучше я помру где-нибудь на большой дороге, а на мир погляжу. Если бы кто согласился увезти меня отсюда, я бы за ним так и полетел. Девушка говорила с такой горячностью, что, казалось, позови ее сейчас, Мунэсуэ, она, не раздумывая, пойдет и за ним. Опасно, опасно так думать, — хотел сказать Мунэсуэ, но удержался. Сказать-то можно, разве она услышит? Так уж устроена молодежь, бредит большими городами, и пока не обожжется, не поймет, как хорошо на родине. А расплата за юношеские мечты — собственная жизнь. Вот Сидзуэ, внучка Тана Накаяма, рассуждала совсем по-другому. Но как знать. Может быть, ее бабушка, оставляя родные места, думала так же, как эта служанка. «Ой, заговорилась я, завтрак остынет, простите, пожалуйста». Девушка, смутившись, начала накладывать в чашки рис. Аппетитно запахло супом из соевых бобов. «А по какому вы делу из Токио приехали?» — спросила она вдруг. «Нужно что-то выяснить», — сказал Мунэсуэ. «Ты не слыхала о такой женщине? Тана Танисан». Родом она из этого города, но уж лет 50 как уехала. Это, конечно, было еще до тебя, но, может быть, ты о ней слышала от родителей, дедушки там или бабушки. Тани была девичьей фамилией старухи Таны. Мунэсуэ задал свой вопрос на всякий случай, почти не надеясь на ответ, но, как ни странно, девушка вдруг улыбнулась. — Так ты ее знаешь? Да ведь моя фамилия тоже Тани. — Ты тоже Тани. В нашем городе у многих такая фамилия. Может, она твоя родственница? У нас тут полгорода родственники. Если приглядеться как следует, все в родстве друг с другом. Надоело ужасно. — Но ты не знаешь это имя Тане Тани? — Да нет, пожалуй, не знаю. Мунэсуэ и Йоковатари

Не обратиться ли к ней? Вдруг она знает о Тане что-нибудь важное. Попросив на всякий случай в отделе регистрации копию семейного списка Таны и узнав, как пройти на улицу Камисин, где жила Тана, и как разыскать ее сына Омуру, Йоковатари и Монусуэ покинули Марию. Улица Камисин оказалась торговой улочкой. Родного дома Таны давно не существовало. На его месте была устроена автостоянка. Инспекторы попытались расспросить о семействе Тани, хозяев стоянки, державших по соседству рыбную лавку, но те ничего не знали. До появления этих людей участок, на котором некогда стоял дом, успел сменить нескольких владельцев. Сейчас здесь был один из самых оживленных районов Яцу, но о людях, живших на старой улочке полвека назад, даже памяти не осталось. В маленьком, сонном городке, как и всюду, шла жизнь. Сменялись люди, и их дела и заботы беспощадно уничтожали следы дел и забот прежних людей. Ныне живущим не досуг думать о тех, кто свое отжил. Йоковатари и Монусуэ вдруг остро почувствовали, как жестоко устроена жизнь. Оставалось навестить Йосино Омура, единственного человека, который еще мог помнить Таны. Квартал Фукудзима представлял собой новый жилой массив, выросший вблизи вокзала. Судя по номеру дома, двоюродная сестра Таны жила где-то недалеко от гостиницы, давшей им приют сегодня утром. Заметив невдалеке полицейский пост, инспекторы направились к нему, чтобы уточнить дорогу. Оказалось, что дом, который они ищут, есть гостиница. «Гостиница называется Мията, а фамилии хозяев — Омуро», — объяснил полицейский. Гости из Токио так понравились ему, что он вызвался проводить их до места. «Что, уже все выяснили?» — удивилась служанка, увидев их. Уходя, они предупредили, что, может быть, заночуют в гостинице, но сейчас ведь не было еще и 12 дня. «Да нет». «Скажи-ка, есть у вас тут Йосино, Омуро-сан?» «Йосино? Может, это моя бабушка?» «Очень может быть». По возрасту кузина Таны вполне могла быть бабкой этой девушки. И значит, девушка была не служанка, а родственница хозяев. «У вас к бабушке дело?» «Хотелось бы с ней поговорить. Она в задних комнатах живет. А какое у вас к ней дело?» «Это полиция из Токио. Позови их скорее хозяйку», — распорядился полицейский. Девушка, сгорая от любопытства, побежала за хозяйкой, та не заставила себя ждать. «Наша бабушка что-нибудь натворила?» — с испугом спросила хозяйка. «Визит сыскных агентов в таком городке — события, конечно, чрезвычайны. Нет, нет. Мы просто хотели бы у нее кое-что узнать. Не волнуйтесь, пожалуйста», — успокоил ее Монесуэ. «Ну, слава богу! А что очень важное дело, раз вы специально из Токио к ней приехали?» В голосе хозяйки все еще звучал испуг и настороженность. «Да нет, ничего особенного. Видите ли, в мэрии мы узнали, что ваша бабушка, двоюродная сестра Тана, Тани-сан», — сказал Монесуэ, внимательно следя за выражением лица хозяйки. Но имя не произвело на нее никакого впечатления. «Бабушка немного глуховата, но, в общем, здорова», — сказала она, провожая посетителей в задние жилые комнаты. Вежливый тон Монесуэ, кажется, помог ей справиться с испугом. Ее сына нежилась на солнышке у себя в комнате, на коленях у нее лежала кошка. Она производила впечатление тихой, доброй старушки. В комнате было светло и чисто, видно было, что в семье они заботятся. «Бабуля, к нам гости из Токио!» — обратилась к ее сына хозяйка, умолчав, впрочем, о том, что гости из полиции. По всему было видно, что старая женщина доживает свои дни спокойно и счастливо. И полицейские вдруг подумали о том, как не похожа ее судьба на судьбу Таны, с юных лет живший среди чужих людей и погибший ужасной смертью. Казалось бы, близкие люди, а какие разные судьбы. «Из Токио? Ко мне? Да неужто в самом деле?» — встрепенулась Ясина. Инспекторы представились и очень деликатно, боясь встревожить старуху, спросили ее о Тане Накаяма. «О, о Тане-са, ну как же, как же!» — обрадовалась старая женщина. «Значит, вы знаете о Тане-сан?» — уточнил Мунесуи. «Как не знать? Ведь мы росли вместе, как сестры, вот только вестей от нее давно нет. Как она жива-здорова?» Ясина не знала, что Тана погибла. И Мунесуэ подумал, что говорить ей об этом не стоит. «Собственно, мы хотели у вас узнать, как получилось, что о Тане-сан уехала в Гумма?» — спросил он. «Ох, о Тана была такая бедовая, все ей чего-то не хватало, вот и решила уехать. Не то чтоб ей тут не нравилось, а просто хотелось на новое место». «Как она познакомилась со своим мужем?» «Сакудзо Накаямой?» «Этого я точно не знаю. Пошла работать на фабрику в Тояма, там вроде познакомилась. А Накаяма-сан тоже работал на этой фабрике?» «Работал, работал. Когда она закрутила с ним любовь, дядюшка с тетушкой рассердились. Вспомнить страшно. Как-то, мол, неизвестно с кем. Человек, мол, чужой. Ну, вот они и сбежали». «Сбежали? Они еще не поженились, а уж, глядь, ребеночек. Дядюшки с тетушкой как объяснить? Начнут спрашивать, от кого, какого роду племени. Вот и убежала она с Накаямой, как была тяжелая». «Вероятно, этот ребеночек стал впоследствии отцом или матерью Сидзуэ. Стало быть, они поехали в Гумма и там поженились, так? Поначалу родители рассердились, хотели наследство лишить. А как узнали, что у дочки ребеночек родился, внучонок все-таки их, небось, простили. А выписалась она отсюда не сразу, как сбежала, год через два. Это теперь молодежи все нипочем, а тогда ведь какая храбрость нужна была». Ясина не знала, какой конец был уготован героине этой любовной истории. И в голосе ее сквозила зависть к двоюродной сестре, без оглядки побежавшей за своей любовью. «Вы сказали, что Отане-сан давно не шлет вам вестей, а что она раньше писала?» «Писала иногда, вспомнит, напишет, а часто писала?» «В последний раз письмецо пришло лет 10 назад, а может и 20». Ясина задумалась, перебирая свою длинную, но, вероятно, не слишком богатую событиями жизнь. «А о чем было то письмо?» «Да как вам сказать? О том, как живет, точно-то не помню о чем». «Письмо, наверное, не сохранилось?» — спросил Мунусуэ скорее для порядка. — Как-никак прошло не меньше десятка лет, а может быть и больше, много. Однако Ясину вопрос не удивил. — Может, и сохранилось. В комоде надо поискать. Я, как старая стала, все берегу, ничего не выбрасываю. Так поищите, пожалуйста, очень вас просим. — Неужто будет прок от старой бумажки? — Будет, обязательно будет. За этим мы и ехали. «Ну, погодите, я сейчас!» Ясина прогнала кошку и поднялась с неожиданной легкостью. Сидя, она производила впечатление сгорбленной, но оказалось, что годы почти не согнули ее. «О, Син-чан, пособи ко мне!» — позвала Ясина девушку. Та все это время слушала разговор, стоя за спиной хозяйки и сгорая от любопытства. Видимо, профессия гостей не только не отпугивала ее, а, напротив, дразнила воображение. «Давайте поищу», — отозвала свой сын, очень довольная тем, что ее сыну своей просьбой как бы узаконил ее присутствие в комнате. Они вышли в соседнюю комнату, там что-то зашуршало, зашелестело, и вскоре ее сына вернулась с пачкой старых писем в руках. «Вот!» «Нашлись!» — радостно объявила она. «Неужели нашлись?» Полицейские невольно затаили дыхание. «Вдруг в письмах Тана есть какие-нибудь сведения о Джонни Хайварде или убийце?» «Тут у меня самые памятные письма. Берегу я их», — объяснила Ясина. «От нее, по-моему, тоже есть Вижу, я худо, мелко читать не могу. Письма пожелтели, и, казалось, вот-вот рассыплется. Можно взглянуть. Глядите, глядите. Мунэсуэ разделил пачку на две части, отдал одну Йоко Ватари, и они начали просматривать письма. — Это было письмо или открытка? — спросил Мунэсуэ. — О, Танэ-сан все больше открытки присылала. — Обратный адрес там был? — Да она пишет ясно, вы разберете. — Сколько тут примерно ее писем? — Не то три, не то четыре. Были еще, да потерялись. Судя по датам, письма в пачке 20-30-летней давности. Когда я молодая была, мне парни часто записки писали, а как вышла замуж, вся сожгла. Такие были интересные цедулки. Погрузилась в воспоминания старуха. — Бабушка, а цедулка — это что такое? — спросил Осин. — Гляди-ка, оказывается, и слова такого не знает, — удивилась Есина. — Тебе что, парни не писали никогда? — А, записочка! Кто ж теперь этим занимается? Теперь телефон! Пока Йосину и Осин вели этот разговор, Мунэсуэ и Йоко Ватари тщательно просматривали обратные адреса на конвертах. Пачки в их руках становились все тоньше и тоньше.